Немного запоздало, но подоспел арк с прошлого тома 14 главы. Глава 3. Уверен? Спросила меня Катя. Да, мне и алтаря хватит, он у меня большой, да и эффектный. Мы обернулись и увидели вдали высокий белый обелиск. С трудом, но он охватывает весь город, а еще его будут видеть все моряки и подплывающие корабли. Хорошо, девушка неуверенно кивнула и посмотрела на сестру. Та сейчас хищной улыбкой осматривала здание перед нами. Храм дюжины в городе Карн был весьма большим. Он мог вместить в себя аж 1000 человек. Правда, пришлось посражаться. Жрецы созвали последователей своих богов, и набежало аж 100 человек. В основном, моряки да вояки. Первые, последователи Энзу, вторые, Иросса. Ну и немного последователей разных богов набежало. Правда, эти в большей части потом разбежались. Денег в храме также нашлось немало. Карн город богатый, так что на пожертвования тут не скупятся. И после уничтожения статуй, в которых, к сожалению, почти не осталось энергии, мы собрались занимать здание. Тут была красивая храмовая площадь, с садами и местами для отдыха. Да и сам храм выглядел хорошо. Большое и красивое здание, но, судя по лицу Лены, задумала она что-то свое. Теперь главное, чтобы они не поругались с сестрой, хотя они уже спорят. Вздохнув, отошел от них. Позади собралось немало народу и даже правитель города явился. И ведь не боятся, что начнется месть от того же Иросса. Он ведь бог весьма вспыльчивый. И вот интересно, сколько он уже энергии потратил на уничтожение моих храмов. Сомневаюсь, что у него особо много последователей среди обычных людей. И основной приток веры лишь во время войны. И то от воинов на земле. Моряки молятся Энзу. Так что, если я продолжу ставить храмы, вполне возможно, что энергия у дюжины закончится быстрее, чем у меня. Хм, если рыжие вознесутся и у них появится божественный план, тогда вся дюжина сможет напасть на них в момент слабости. Им больше не придется искать девчат на земле, достаточно пробиться в божественный план. Так Рейна и делает. Это проблема, впрочем, решаемая. Нужно просто ослабить дюжину настолько, чтобы им не хватило сил на прорыв к девчатам. Начинается. Раздались голоса, и я отвлекся от мыслей. И да, начинается. Обе девушки выпускали силу своих стихий, наполняя ею свой будущий храм. И не прошло много времени, как все вокруг резко накрыло смешанной силой. Люди перепугались, но сила эта была добрая и мягкая, хоть и выглядела как бушующее пламя. А когда сила развеялась, я едва удержался, чтобы не рассмеяться. Девчата взяли и сперли дизайн одного из византийских храмов, посвященных Рейне. Что-то вроде такого, но без крестов, и дизайн изменен. Интернет. У храма была золотая крыша, окна из разноцветного стекла, на лестницах стоят статуи двух грозных, но прекрасных валькирий. А когда мы прошли внутрь, попали в просторный и красивый молельный зал. И там вот как не ругаться, не, ну мало ли. Лена пожала плечами и чарующе заулыбалась. Нет уж, улыбка здесь не пройдет, отшлепать бы их. Смотрел я на статуи девчат. Стояли они вместе и держали огромный меч, что упирался в пол. На этом мече и будут установлены руны. По левую и правую стороны зала стоят статуи. Слева статуи Леи, чтобы ей молились, а справа Кай. Но также и там были по одной статуе других богинь. Значит, богиня наказаний, боли и верности, прочитал я табличку под статуей Ани. Девушка была облачена во что-то из кожи и ремешков, сексуально, но не пошло. В руках плеть, взгляд решительный, улыбка пугающая. Вновь вздохнув, пошел ко второй статуе, Ангелине, богиня соблазна, поддержки, свободы и согревающего пламени. Вот намешали-то, посмотрел на рыжих, а те лишь улыбались, нашкодили заразы и теперь улыбаются. Зачем? Ну, чтобы девчатам обидно не было, что мы стали богинями, а они, нет. Лена как обычно улыбалась, а я посмотрел на нее с подозрением, а после указал на статую Ангелины. Ты же понимаешь, что если она все же вдруг станет богиней, что практически исключено, она тебя побьет. А что такого? Сделала она невинную мордочку. Да, хорошо, я же достал телефон и сделал пару фотографий, чем напугал девушку. Думаю, Лина только и мечтает всему свету свою грудь показывать. Хотя вот у нее и спросите. И да, девчата взяли образ Ангелины с того необитаемого острова. Юбка из шкуры, обнаженная большая грудь, горделивый и насмешливый взгляд, прямая осанка. О, а, о, девчата, какие вы вах. Из белого тумана появилась Лина и бросилась обнимать девчат. Так это новый мир, да, и это ваш храм. Кру, «А, эй!» Девушка увидела свою статую, на которую я указал, и подскочила к ней. «И что здесь написано?» Указала она на табличку, и я перевел. «Почему это я, богиня соблазна? А кто сиськами любит светить?» Ухмыльнулась Лена, вновь припоминая тот остров. «Не люблю я сиськами светить, а то, что дразнило парней, чтобы стресс сбросить. Ну так у меня гауса не было, ну так и у других не будет. Эр-эр-эр, черт с вами. Поддержка тоже сомнительна, а свобода, это намек на нудизм, не нудистка я». Топнула та ногой, а рыжие, причем обе, вдруг захихикали. «Ну, блин, ну, люблю я дома голышом ходить. И что?» Те продолжили улыбаться и хихикать. «Ладно, свобода так свобода. А тепло, дьявол с вами. Пусть будет согревающее пламя. Все равно богиней мне не стать, но ведь плюшки за это будут», указала она на статую, и я кивнул. Ну и рассказал, что да как. В случае с рыжими вмешалась воля мира. Тут же Аня с Линой, вероятно, смогут получить немного божественности. Это скажется на их силе, плюс усилит влияние двух миров друг на друга. «Ладно, но сиськи мне прикройте, ироды. Они только для Саши», та бросилась на меня и прижалась. «У нас, кстати, все хорошо. Водим молодняк по вратам, собираемся город один очищать от чудовищ. Всем очень интересен Китай, так что не переживай, у нас, и правда, все хорошо». В ответ лишь приобнял ее и поцеловал. Но нас перебил голос рыжих. «Так сойдет, ох, к дьяволу вас, хотя бы так», вздохнула та, глядя, как изменилась статуя. «Теперь там часть груди покрывает пламя. Из камня, конечно же, и юбку поприличнее, блин, трусики не забудьте. Да, вот так, сойдет. А Аня, ладно, пофиг». Лина развеялась, так как, оказывается, она сейчас во вратах и время на отдых закончилось. Далее я попросил девчат указать на табличках, что Аня с Линой лишь зарождающиеся богини. Это чтобы не было негатива со стороны верующих. Мол, почему не отвечаете, мы же молимся. А вон те, рыжие заразы, отвечают своим верующим. Так можно заработать антиверующих. Обозлятся, будут пакостить и мстить. К сожалению, это не шутка. Действительно бывают такие люди. И вот, мы здесь закончили, и теперь пора устанавливать руны. Заодно посмотрел, что есть в арсенале у девчат. Уровень у них пока маленький, и рун мало, но зато есть кое-что интересное. Основная руна Лены, защитница, при наложении на храм создает эффект руны защита, однако защищает она не только от божественных атак, но и от цунами, стихийных бедствий и даже поможет при магической бомбардировке. Очень даже мощно. Катины руны рот и страсть работают, как и задумано. Первая собирает энергию с семей верующих в нее, вторая, когда кто-то выплескивает свою страсть. О положительном влиянии на людей информации пока нет. Возможно, и есть что-то. Территория, власть и прочие руны, что я часто использую, девчатам недоступны. Но, к счастью, нашлось подавление. Правда, его они не ставили, иначе оно будет конфликтовать с моим. В общем, далее я порекомендовал установить руну сад спокойствия. Остальные руны слишком специфичны, и в данном городе их ставить бесполезно или даже вредно. А это создает сад вокруг храма, в котором растут растения, что помогают людям успокоиться, морально отдохнуть и разобраться в себе. Естественно, не за просто так, девчата будут получать Б, за каждого, кто воспользовался садом и кому он действительно помог человеку. Плюс вокруг храма уже был сад, переделка будет стоить копейки. На этом, собственно, и все. После этого мы кратко осмотрели храм. Тут были помещения, где будут жить жрицы и валькирии. Имеется склад, арсенал, купальня, где красавицы смогут омыть тела, столовая, ну и наша с девчатами комната. Правда, не забыли и про подвальные помещения, где сможет спрятаться приличное количество человек. Весь город, конечно же, не сможет, но хотя бы женщин да детей смогут спрятать. И вот, после этого мы открыли ворота храма и впустили людей. Валькирии уже получили указания от девчат, так что они быстро возьмут храм под свое управление, а там разберутся, что к чему. Дюжина пока что не совалась, что странно, даже не атаковали. Мне кажется, они сейчас спорят и ругаются. Ну, пусть спорит. Оставив девчат и расправив крылья, полетел к городским стенам. Там я создал еще несколько больших алтарей, но не на самих стенах, ведь делать стены частью алтаря – это дорого. Поставил рядом. Солдаты, конечно, офигели, они не особо понимали, что происходит в городе, но ко мне лезть не решились. Так что я возвел еще 6 алтарей обелисков. Цель была простая. Я установил на них защиту, а восполнение энергии за счет стража сна и умиротворения. Они выжгли всех лесных тварей вокруг города, тем самым зарядились. И когда дюжина нападет, мои алтари единой системой встретят атаку врага. И только я закончил, как вдруг появилась радуга. Она будто кольцом накрыла остров, и тут же почувствовалась приятная и нежная сила. Похоже, воля мира выразила свою благодарность. Вернувшись в город, увидел, как его жители вышли на улицы и пялились на небо. Все улыбались, радовались и тыкали пальцем в небо, в основном маленькие дети. На этом я вернулся на фантом и лег на кровать. Разбудит, если что-то произойдет. А сейчас девчатам нужно пообщаться с верующими. Ну а я займусь своим племенем. В прошлой серии, КХМ, в прошлое мое посещение они изобрели измену, дуэль и гарем. Сейчас же меня порадовали сельским хозяйством. Тут в лугах росло что-то вроде дикой репы. Люди иногда ели ее, а тут вдруг решили начать сами выращивать. И стало понятно почему. У них, оказывается, недавно голод случился. Животину едва ли не всю выбили, или она просто ушла. Племя едва пережило это, перейдя на подножный корм. А потом кто-то испугался, что закончится и такая еда. Начали думать, экспериментировать и изобрели огород. Население поселения уже выросло до 300 с лишним сотен и продолжает расти. Вот от этого и нехватка пищи. Пока я в алтаре, время бежит весьма быстро, и можно его ускорять. Однако порой оно замедлялось, видимо, влияние других богов. Забавно наблюдать за своим племенем в ускоренном режиме. Носится туда-сюда как муравьи, постоянно что-то делают, ведомые страхом. И тут они изобрели лопату. У них уже была моя лопата, но они перепугались, мол, а вдруг она пропадет или сломается. Первая лопата была из дерева и паршивенькая. Тогда люди изобрели что-то вроде каменного копья для рыхления земли, а потом поняли, что это же копье, и сделали топор. Я не буду вдаваться в логику людей, это же люди. Но вот так вот, начался бум изделия из камня, и это при том, что у них уже есть костяное оружие и глиняная посуда. К сожалению, они также изобрели разбитые пальцы ног. Камни часто роняли, так что пришлось им изобрести обувь. Раньше они просто обматывали свои ступни шкурами, но теперь защита ног стала смертельно важным делом. И очень вовремя они занялись этим, потому что в один прекрасный день в долине показались гости. Десяток охотников, как обычно, блуждал по лесу в поисках дичи. Охота была неважной, зверья мало осталось, но вдруг они наткнулись на 3 то ли лошадей, то ли людей, с каменными копьями и одетых в шкуры. Люди посмотрели на кентавров, те на людей, и полулюди бросились в атаку. А мои охотники были до чертиков напуганы, но не за себя. Я уже рассказывал, что будет, если враг придет к ним домой. Так что воины перепугались за родных и близких и дали бой. Настолько яростны и решительны они были, что кентавры опешили. Ну оно и понятно, эти гордые коняшки редко встречали тех, кто может дать сдачи. Пахарям было видно, а тут отпор. Они офигели, но не растерялись. Завязалась битва, и люди победили. Люди, кстати, тоже не умели сражаться с теми, у кого есть копья. И итог: 2 убитых, 3 раненых. Кентавры убиты все 3. Началась суета, раненых утащили в поселение, чтобы оказать помощь. Но медицину еще толком не изобрели, так что из 3 раненых оправился лишь 1. Кентавров утащили в деревню, попугать людей и дать посмотреть на них. Ну а после закопали. Есть их не стали, так как не поняли, кто они, люди или звери. Я же подсказал, что если срубить дерево, частично закопать его в землю и сделать так много раз, то получится чистокол. Правда, кору нужно снять и бла-бла-бла. В общем, начались тяжелые времена. Пришлось голодать, чтобы построить чистокол как можно быстрее и не зря, ведь приперлось еще несколько кентавров, видимо, своих искали. Но, увидев поселение людей и чистокол, отступили. Следующие 10 лет от них не было ни слуху, ни духу. Враг готовился, и люди это понимали. Благо, сельское хозяйство процветало, но отсутствие мяса быстро привело к проблемам со здоровьем. А в долину соваться было опасно, кентавры. Поэтому люди полезли в горы, а там и козы, и ягода, и медведи. В общем, у людей началась новая эра исследований и открытий. Ну а я вернулся к своим. Ну как вернулся? Разбудили. Оказалось, что дюжина сделала свой ход. Война теперь точно война. Сейчас была ночь, но небо сияло от огромных шаров огня, что взрывались над городом. Я полетел наверх, замечая там рыжих. Они избивали шары. Точнее, не так, им попросту не хватило бы силы их сбить. Младшим богам не потягаться в силе с состоявшимися. Поэтому девчата просто заставляли шары сдетонировать. А вот огромные сосульки сбить они не могли. Также по барьеру, закрывающему город, били молнии и другие стихии. Кажется, эта четверка смогла переманить на свою сторону еще несколько богов. Внизу заметил какие-то всполохи пламени. Похоже, в городе идет сражение. Видимо, последователи дюжины пошли в контратаку, намереваясь уничтожить храмы и алтари. Понятненько. И хорошо, что я не оставил их без защиты. Сконцентрировался на Кике, и как же много врагов. Темная нога сейчас находилась в облике человека и стояла у одного из алтарей, а на нее бежали человек 200 из солдат гарнизона города и полтора десятка пылающих воинов, жрецы или последователи Росса. Маги тут же нанесли удар по алтарю, но так просто его не уничтожить. Они довольно оскалились, видя лишь одинокую женщину, но, когда та обратилась к четырехрукой темной ногой, улыбки пропали с лиц воинов. Впрочем, они не отступили, лишь крича «Смерть монстрам!» помчались еще быстрее, но вдруг из черных пятен, появившихся в пространстве у алтаря, начали вываливаться змеелюдые ноги. Последние были облачены в латы, закрывающие человеческую часть тела. Змеиная же часть и так была прочна, да и легко восстанавливается. Яростно шипя, воины Кики помчались на людей, а когда оставалось менее 10 метров, ноги и змеелюды словно выстрелили собой. Они обрушились на людей, обращая против тех когти и клинки. Но и сама Кики не стояла без дела, уничтожая жрецов. У других алтарей происходило что-то похожее, а вот у храма Валькирии держали оборону. Правда, их постепенно теснили. Врагов там почти 600 и немало различных жрецов. «Ай!» — вскрикнула худенькая девушка, прикрываясь клинками. Но прошла секунда, а огненный шар не настиг ее. Открыв глаза, Валькирия увидела крупную женщину в латах и массивным щитом. Им она и защитила как себя, так и Валькирию. Оборону держали прямо у ворот в храм. 40 женщин против 600 мужчин. Но далеко не все из них были жрицами, некоторые являлись настоящими валькириями. Можно сказать, штатная валькирия-страж. Рыжие еще не успели набрать полный штат воительниц. Да уж, а еще недавно это были обычные девушки, ни разу не державшие оружие в руках. А став валькириями, научились умело обращаться с ним. Вот только храбрости и опыта не хватает. «Спасибо», — поблагодарила хрупкая девушка в длинных металлических сапогах, коротеньких шортах и нагруднике, что лишь грудь и защищал. «Ни за что. Прикрываю», — улыбнулась воительница в латах. «Такие, как она, и были основной защитой. Но валькирии Кати было лишь 10. Угу». Девушка выскочила из-за спины боевой подруги и, взмахнув клинками, выпустила заряд ветра, поражая двух солдат, которые медленно сужали полукольцо. Кольчуга разлетелась, кожаная броня под ней разорвалась, а кости разрезались. Два воина вскрикнули и упали, но в девушку тут же выстрелили из пистоля, магического. Попала в живот. Хоть магическая защита воительницы сдержала атаку, но было очень больно, отчего та согнулась. Враги же воодушевились, но в этот момент из храма вышла троица. Шатенка, курящий блондин и среднего роста брюнет. «Эй, девчат, ну чего вы такие глупые? У вас такое оружие массового поражения, а вы им не пользуетесь, даже несмотря на то, что проигрываете», — громко произнесла шатенка в кофте и коротких шортах. Она вышла вперед и грозным взглядом окинула мужчин, собравшихся их убивать, а потом сделала то, от чего даже у жрецов на лоб полезли брови. Сняла кофту, оголяя большую и сочную грудь третьего размера. «Нравится?» — улыбаясь, спросила та и ладонями начала их мять, приподнимать и творить всякое. «Страсть охватывает ваши сердца», — продолжала она улыбаться, применяя силу страсти. Позади стоял блондин и курил, но не бездействовал, он ментально ослаблял противников. Много их, и каждый хоть немного, но владел магией. Поэтому было тяжело. «Вы хотите убить нас, но мы же такие красивые», — вдруг раздался другой голос. Это была Мила, первая валькирия Лены. Та скинула с себя нагрудник, обнажая грудь. И пусть она не такая большая, как у Омеги, но девушка была очень молода, ей едва исполнилось 19. «Девчат, страсть используйте на полную», — тихо прошипела она остальным, и наконец-то до девушек дошло. Правда, нашлось всего парочка бесстыдниц, что также оголили грудь. «Зачем вам нас убивать? Мы пережили нашествие нами, чтобы нас убили шари, это жестоко». Мила начала плакать, используя самый жестокий женский прием под названием слезы. «Мы ведь ничего плохого не сделали, как и наши богини. Одна защищает женщин от насилия, а вторая дает семейное счастье. За что? За что вы хотите убить нас? Не могу, если я это сделаю, перестану уважать себя и буду страдать до конца дней. Мужчина, закованный в тяжелую броню, отбросил меч и рухнул на колени. Ах ты, предатель! Выругался стоящий рядом жрец, но вдруг брюнет, стоящий за девушками, хлопнул в ладоши, завершив свое заклинание, долгое и требовательное. Однако эффект. Четыре десятка последователей богов дюжины и их жрецы разом умерли, так как их мозги взорвались и потекли изо всех отверстий. Не виноваты вы, это все злые боги. Мила указала на небо. Неужели вы не хотите мира, спокойной жизни, а чтобы у вас была счастливая семья, и, конечно же, жены-красавицы? Уверовав в богиню, можно обрести красоту. Пусть и не стать, как мы, для этого нужно стать жрицей. Но эффект все равно есть. Зависит он от силы веры. Мила ослепительно улыбнулась, и воины дрогнули. Один за другим они упали на колени, отбрасывая оружие. Валькирии не удержались и некоторые запрыгали от радости. Да и мужчинам была радость наблюдать, как их яблочки да дыньки скачут вверх-вниз. Я же лишь улыбнулся. Не совсем тот способ, о котором я думал, когда помогал девчатам выбрать страсть, но сойдет. Сам же сосредоточился на защите города. Из моих алтарей вытянулись огромные белые руки. Они хватали льдины, что падали на барьеры, и метали в воду метали. Ведь со стороны моря приплыл огромный флот утопленников. Вот в них и летели льдины. Эффект, скажу я, был потрясающий. Огромные куски льда, весом более нескольких тонн, отлично пробивали палубы и корпус гнилых кораблей. Но и это не все. Почему-то заработали пушечные башни, охраняющие порты даже суда. Сперва флот города, а потом и торговцы со своими судами охранения вступили в бой. А это два десятка кораблей. И пусть все корабли стояли на якоре, и биться в небольшом заливе было неудобно, эффект все же был что надо. Множество кораблей Инзу пошло на дно. Правда, совсем скоро те начали стрелять в ответ. Но тут такое дело. Корабли либо плывут вперед, чтобы высадить десант, либо они стоят боком и палят из пушек. Инзу же явно собирался высадить десант. Раз так, то, чем я хуже? Я уже и так потратился, как не знаю кто, сотни тысяч б больше, сотни меньше. Взмахнув руками, поднял со дна морского свои корабли, конечно же воплощенные кошмаром. Благо, тут был мой алтарь, и я не совсем разорился. Десяток белых кораблей с белыми воинами на них пошел на таран. Для этого я сделал специальные носы тараны своим судном, крепкие и способные перевернуть вражеское судно или сделать в нем дыру. Учитывая, что корабли Энзу – сплошное гнилье, то чаще всего мои корабли вплывали во вражеские. Следом мои воины проникали внутрь, и начиналась битва. Утопленники против душ, которым сон даровал временное тело. Вот только я отвлекся, и из-за этого Катю едва не поджарило. Она вскрикнула, получив молнией по своему щиту. Тот разорвало на части, а девушка, получив повреждения, полетела вниз. Схватил девушку и прижал к себе. В порядке, больше испугалась, чем получила урон. Далее, взмахнув крыльями, выпустил сотни черных перьев. Они были словно клинки и понеслись к небу, перехватывая цепную молнию. Раздался взрыв. Очередной взрыв. Нас били всем, чем можно. Защита. Не знаю, как она еще держится. Ваши алтари сейчас получают большое количество энергии веры, подсказала Иса. Вот оно как. Люди напуганы и бессильны что-либо сделать. Поэтому они делают то, что могут лишь они, молиться. Гаус, ты сейчас похож на злого бога. Аня плохо на тебя влияет, произнесла Катя, что была в моих объятиях. И да, я улыбался. Ну а как не улыбаться? Я уже вижу конец дюжины. Этот день переломный в истории этого мира. Сражение продолжилось. Мы побеждали по всем фронтам. Внутренняя угроза была устранена, а флот Энзу, лишь 6 его кораблей достигли порта и высадили армию утопленников. Вот только их там уже поджидали мои скелеты со стражами. И не только они, мои жрецы, а также моряки, городская стража и горожане объединились и дали решительный отпор утопленникам. Дюжина же, поняв, что защиту города им не преодолеть, а изнутри алтари не уничтожить, решила отступить. Если бы дюжина могла воплотиться в мире смертных, был бы другой разговор. Но те, похоже, сильны лишь в своем божественном плане и на многое, что умеют боги земли, не способны. А аватаров создавать дюжина теперь боится. И правильно. Каждый осколок души, отобранный у них, делает их слабее, а связь между нашими мирами куда сильнее. Вскоре небо очистилось, море успокоилось, и люди осознали, что победили. И это не просто победа. Они сражались подле богов, и эта битва войдет в историю. Смертные объединились с добрыми богами, чтобы отразить нападение сил зла. Эпические легенды раздували из менее значимых событий. А тут, ладно, неважно. Все, кто не струсил, прославятся как великие воины, ну и воительницы. Дальше началась какая-то вакханалия. Люди уже не могли уснуть и устроили празднество. Весь город гулял. Везде огни, столы, пиршества, танцы и мы. Кружусь с Катей в танце, та смотрит на меня влюбленным взглядом, душа же ее так и сияет, отчего во все стороны разлетаются золотые шарики. Попадая на людей, те даровали им исцеление и бодрость. Ну, все же святая Мана, она такая. Спасибо, одарив меня безгранично счастливой улыбкой, девушка просто заставила меня поцеловать ее, но не прошло и пары секунд, как ее оттолкала ревнивая сестра и тоже поцеловала меня. Пришлось обеих обнять и, кажется, шари сейчас изобретут гарем. Все так пялились на нас. Пришлось взлететь и улететь в храм, да и не только мы. Этой ночью божественная энергия, созданная страстью, лилась бурной рекой. Ну и я своим сном неплохо получил, очень и очень неплохо. И все же наши силы хорошо сочетаются. Жаль, что конфликтуют, ведь мы не из одного пантеона. Где-то на земле, Рейна сидела на краю высокой скалы и с грустью смотрела на закат. В памяти всплывали воспоминания из прошлого, которые в последнее время все чаще и чаще одолевали богиню. Посвящены они были временам до становления богами. Пусть и не все они были четкими, но навевали грусть. Зачем я вообще все это сделала? Начало войну, уничтожила богов, Гауса. Хотела попасть на вершину. Зачем? Хотя, как зачем? Зависть, обида, одиночество, дура. И почему до меня все так долго доходит? Альс, Мона, богиня почувствовала, как ее приобняли и к ней прислонились две сущности. Чувствуете вину? Вы-то тут при чем? Идите уже. И без вас грусть, да тоска напала. Рейна замахала руками, развеивая сгустки энергии вокруг себя. Александр, Саша, возвращайся уже, мне так одиноко. В этот момент два женских силуэта позади богини хлопнули себя по лицам и окончательно развеялись. А миг спустя их любопытные мордашки протиснулись во что-то вроде крохотного энергетического окошка, созданного где-то в Благовещенске. На той стороне были покои богинь Лерикой, где на большой кровати рыжеволосые богини отдавались страсти, не в силах насытиться и остановиться. И, к ужасу Гауса, богини были способны исцелять и восстанавливать свои человеческие тела. Силуэты захихикали, но вдруг перед ними появилась любопытная светловолосая мордашка молодой девы в белом платье, но ее видели лишь эти двое. Удивившись, силуэты протянули руки и пожали девочке руку, а после разговорились. Испытание. Ощущение опасности вытянуло меня из аватара в этот мир виртуальной симуляции. И очень вовремя. Кентавры напали. Их было 80. Как мужчин, так и женщин. За десятилетия, прошедшие с прошлого контакта, снаряжение людей и лошадей лишь немного улучшилось. Теперь шкуры имели дыры, через которые протянуты кожаные ремешки. Еще не шитье, но уже близко. На одежду крепились кости для дополнительной защиты, да и копья больше не с каменным наконечником, а костяные. При этом было что-то вроде штанов, защищающих передние ноги и немного талии. Кентавры кружили вокруг поселения людей и забрасывали тех копьями. Люди в свою очередь прятались за стеной и ничего не могли сделать. Чистокол не стена, на него не залезть. А строить башни и вышки люди пока не научились. Так продолжалось некоторое время, пока у кентавров попросту не закончились метательные копья. Лишь после этого люди-лошади решили разбить ворота. Они представляли собой участок чистокола, который, грубо говоря, отодвигался в сторону, когда нужно было выйти. Так что кентавры не сразу сообразили, как попасть в поселение. Я сразу же начал нашептывать людям, что кентавры вскоре прорвутся. Мужчин убьют, женщин изнасилуют, а детей уведут и будут заставлять работать на благо людей и лошадей, пока те не умрут. Подействовало, начались суета и всеобщий мозговой штурм. Когда человека прижимают к стенке, он на многое способен. Вот и сейчас, когда кентавры доломали ворота и бросились в поселение, их встретила яма. Люди шустро выкопали ее прямо перед воротами. И пусть не очень глубокую, но достаточную, чтобы для лошадей это стало критическим препятствием. По крайней мере, так думали люди. А лошади просто разбежались и прыгнули, перелетая многометровую яму. Однако по приземлению напоролись на копья. Несколько бойцов выставили свое оружие и не струсили, глядя, как на них падает лошадиная туша. Наконечники вонзились в животы кентавров, оружие сломалось, а людей придавило. Взвыли как кентавры, так и люди под ними. Но тут же набежали остальные бойцы людей и закололи тварей. А после стрелы обрушились на остальных кентавров в воротах, забирая несколько жизней. На этом все и закончилось. Нет, кентавры, конечно, некоторое время пытались прорваться и даже спускались в яму, чтобы оттуда атаковать, но лучники просто расстреляли их едва ли не в упор. Да и воинов людей было многократно больше. К тому же, без преимущества в натиске и скорости кентавры оказались весьма слабы. Таким образом, оставив здесь десяток трупов, кентавры позорно отступили. Вот только это было лишь началом войны, и я постарался как можно правильнее нашептать людям эту мысль. Они должны бояться, но в то же время не отчаиваться. Подсказал людям, что можно вырыть ров, а из земли соорудить насыпь перед частоколом, чтобы можно было подняться выше и стрелять через эту стену из бревен. И это спасло людей, ведь уже через 4 года кентавры вернулись. Использовали они какие-то мешочки с жиром, бросили их в стену, а затем подожгли факелами. Ну а у людей уже был доступ к воде и глиняные горшки. Люди не только потушили пожар, но и из луков обстреляли лошадок, обращая тех в бегство. Конечно же, временно. Я принялся думать, как моим людям выжить. Бой вне стен гарантированно приведет людей к гибели. И это к нам еще орки не пришли. Пока размышлял, неожиданно пролетело 15 лет. Я аж удивился. И вновь я недооценил людей. Подстегнутые страхом они развивались ударными темпами и догадались обмазать частокол глиной. Теперь он не загорится. Также люди изобрели щит. Простенький, деревянный, обтянутый кожей. Но щит. Поначалу думал, что люди уйдут в горы, там проще защищаться. Но нет, сельское хозяйство развивалось невероятными темпами, и терять плодородные земли люди не собирались, иначе они попросту не смогут прокормиться. А я и не заметил, что тут уже почти 1000 человек населения. Правда, выглядит это странно. Частокол, за которым землянки, решил им подсказать, что, если правильно сложить друг на друга бревна, может получиться дом. А еще, что можно из глины делать кирпичи, а уже из них печи с дымоходом. И что сделали люди? Избы с печами? Ой, да идите вы нафиг. Стараешься, с помощью жестов пытаешься объяснить, что как делается, а они изобрели баню. Сон 9. Это очень жутко. И как хорошо, что они на нашей стороне, произнесла кудрявая блондинка в бронекостюме. Это не просто жутко, это, сука, пи как жутко. Выругался крупный мужчина в рыцарских латах. После чего девушка и мужчина обернулись к третьему человеку в их группе. «Ну чё, Гаус, возьмем город?» «Возьмем», сереброволосый мужчина сидел на камне. Его глаза были закрыты, потому что он управлял своей армией, своей мертвой армией. А армия живых сейчас находилась на позициях вокруг города, но на приличном расстоянии. «Ну, тогда ждем», здоровяк пожал латными плечами и продолжил наблюдать за происходящим в городе. А там творилось нечто жуткое. Армия зомби-киборгов нападала на город гуманоидных пришельцев. Это были очень опасные противники, которые уже успели попить человечеству немало крови. Эти существа были под 2 метра ростом, имели массивные тела, на голове 6 рогов, направленных в разные стороны. Рожи страшные и зубастые, глаза мелкие, нос широкий и плоский. Отличались высокими физическими характеристиками, живучестью и обилием шаманов, владеющих редкой и могущественной магией. Эта раса, одна из вторгнувшихся на планету, построила свой город и весьма большой. Построен он был вокруг храма их бога. Точнее, раньше там был алтарь, а теперь это большой храм, обеспечивающий иномирному богу легкий доступ в этот мир. В данный момент бесчисленные воины защищали высокие каменные стены, окруженные нежитью. В мертвецов непрерывно летели магия, зачарованные и обычные стрелы, да даже простые камни. Защитники делали все, что могли, чтобы сдержать напор противника. Вот только эта нежить была не простой, а прошедшей кибернетизацию. Модуль наведения, встроенный в глаз, и системы поддержки рук, в виде простеньких труб и механизмов, обеспечивали этим неживым воинам великолепную меткость. А вооружены они были самым различным трофейным оружием, от автоматов до лучеметов. В отличие от боевых роботов, кибернетические модификации были весьма дешевыми в производстве и не требовали большого количества энергии. Достаточно было одного или двух небольших аккумуляторов. Поэтому Гаус и решил использовать зомби. Им для передвижения нужно лишь немного божественной энергии, а также с их телами можно было делать, что угодно. хоть сердце вырвать и вставить вместо него аккумулятор. Так и появилась дешевая, но крайне живучая и грозная пехота. Некоторые зомби подбегали к городским воротам и попросту взрывались кислотным паром. Другие были начинены взрывчаткой. Души пришельцев обеспечивают меня дополнительной энергией. Интересно, и проведи анализ, вслух размышлял Гаус. Принято, ответил ему голос из динамиков небольшой робособаки. Она сидела рядом и была чем-то вроде передвижного терминала передачи данных, но лишь его малая часть. Основная часть находилась на безопасном расстоянии, установленная на весьма крупного и мобильного робота. Так что Гаусу больше не было нужды таскать с собой кучу оборудования. Так и надо этим тварям, закивал Низик, он же Незе, бог равновесия. Мужчина внимательно наблюдал за сражением, впрочем, как и остальные. Пока что все шло хорошо, защитники хоть и держались, но несли серьезные потери, а зомби было совсем не жалко. В скором времени ворота пали, и зомби словно цунами хлынули в город. Их, конечно, пытались остановить, но это же зомби. Они просто завалили телами всех, кто стоял на их пути, а порой просто подбегали и взрывались. Ходячие бомбы были настоящим кошмаром для защитников. Впрочем, это был далеко не конец сражения, а лишь начало. Пришельцы покинули стены и, перегруппировавшись, дали бой на узких улочках города, постепенно отступая к храму. И к радости воинов, зомби закончились раньше, чем они. Твари, шестирогий мужчина тяжело дышал, согнувшись в три погибели. Его тело было в ранах, а снаряжение, созданное лучшими рунными мастерами, перестало сиять из-за обилия повреждений. Отдышавшись, мужчина оглянулся. Главная улица была завалена бесчисленными трупами, как нежити, которая даже расчлененная пыталась шевелиться, так и воинами-защитниками. Зрелище ужасало. Это была победа, но какой ценой? Впрочем, было не до таких мыслей. Требовалось добить всех мертвецов. Некоторые, даже оставшись без ног, продолжали ползать и представляли опасность. Но вдруг затряслась земля, и на улице появился пятиметровый шагающий танк, а за ним бронированная пехота с лучеметами. Проклятие, выругался шестирогий. Истощенных защитников города смели с небывалой легкостью, несмотря на все их попытки сопротивления и магию. Гаус точно знал, где кто находится. Все же все зомби имели в себе камеры, и с помощью этих камер бог смерти и сражался, направляя мертвецов. Внимание! Зафиксирована активность божественной энергии. Фиксирую призыв аватара, раздался голос собаки, и Гаус открыл глаза. «Ну, наконец-то и нам дадут посражаться!» Заулыбался Незе и опустил забрало. Блондинка, она же Рейна, расправила свои белые крылья. Гаус последовал ее примеру и расправил черные крылья. Они полетели к городу, а Незе не имел крыльев, так что он просто побежал, но с невероятной скоростью. Тем временем в огромном храме бушевала алая энергия, забирая души и силы жрецов, что призывали аватара. В скором времени ритуал был завершен, и из храма вышел трехметровый мужчина-пришелец с 12 рогами на голове, но тут же получил шаром плазмы в лицо. «Ах вы, мерзкие железки!» Выругался тот и вспыхнул алой энергией, что обрушилось энергетическими лучами на шагающие танки и прочих роботов. Вот только лишь после атаки он заметил, что этих роботов были сотни, и все они стреляли по нему, а его армия она была уничтожена. Даже не так, весь город был пуст, здесь не осталось ни одной живой души. Завершив зачистку, люди ушли, оставив лишь машины, и только аватар это осознал, как на него обрушился град из ракет, каждая невероятной мощи. Однако даже это не уничтожило могучего бога. Он взревел от переполняемой ярости и бросился в атаку. Аватар рвал металл голыми руками, отрывая у шагающих танков ноги. Этими ногами он лупил по наступающим со всех сторон более мелким машинам. Собаки, гуманоиды, починенные зомби-киборги и прочее. Это злило и бесило иномирного бога. Но вдруг его храм взорвался. Сделать это было невозможно, пока внутри находился алтарь. Однако в том-то и дело, что алтаря внутри уже не осталось. Т-т-т-т, вари и взвыл рогатый, и все его 12 рогов начали выпускать алую силу, уничтожая все в радиусе 20 метров. Дома, роботы, дороги, все было уничтожено. Остался лишь кратер со столбом по центру, на котором и находился аватар. Но вдруг ему в грудь вонзилось копье света, а рядом копье смерти. Аватар поднял голову и увидел двух крылатых богов, и только он собрался атаковать, как вдруг ощутил слабость, а миг спустя за его спиной появился мужчина в латах. Один удар топором из розового металла, и голова аватара сошла с плеч. Тут же из тела вырвался алый шар и направился к Гаусу, скрываясь в его груди. «Третий есть», — заявил тот и раскинул руки в сторону, поглощая всю энергию, что высвободилось за время битвы. А к Незу подошли две девушки-близняшки. Их лица были скрыты, а на поясах виднелись ножны с мечами. «Молодцы, девчонки!» Здоровяк попытался обнять их, а те обратились энергией и отлетели подальше. «Противные вы!» Девушки лишь пожали плечами и посмотрели на Гауса, который опустился к ним. «Что думаешь?» Незе указал на руины храма. «Это сооружение концентрировало в себе огромное количество энергии. Возможно, это то, что нам нужно, чтобы остановить потерю энергии», тут же ответил Гаус и, достав из кармана очки дополненной реальности, надел. «И думает так же. В общем, нам нужны храмы и полноценная религия. Иначе мы как снеговики летом, рано или поздно растаем. Храм, да», здоровяк задумался и вдруг заулыбался. «А давайте просто захватим чужие храмы и поставим там свои алтари». Все замолчали, ведь идея казалась гениальной. А может и нет. Гаус решил дождаться анализа от И. Глава 4. Белиссимо. Восторг. Фантастика. Это просто божественно. Газетин носился вокруг двух красавиц и, казалось бы, нарушал законы физики. Да и я не понимаю, как можно так изгибаться. Магия прям. Находились мы в нашем модельном агентстве. Здесь уже был закончен ремонт, и все подготовлено к работе. Осталось нагнать персонал и девушек-красавиц. Но это еще не скоро. Отбор как-то неожиданно разросся до всей империи, а также задел Византию, Австро-Венгрию и Францию. Да что говорить, Николай Артемович жалуется, что заявки даже из Индии приходят. Причем исчисляются они не тысячами, а миллионами. Кажется, там каждая женщина захотела испытать удачу. Я же в очередной раз увеличил финансирование данного конкурса, и, блин, это уже как-то дорого. Очень дорого. Вот так, смотрите друг на друга. Кая, ты выше, опусти немного голову. Вот, вот так, да. О, богиня. Восторг. Да, фотографировали богинь Каю и Лею. Я решил исполнить свой коварный план, и он оказался куда более коварен. Однако, сперва я спросил разрешение у церкви, и даже у Рэйчел. Ну не конкретно я, а Таня спросила. И как же я был удивлен, когда нам дали добро. Не меньше был удивлен сам жрец, который передал ответ церкви. А все дело в том, что церковь дала добро на использование образа Рейны. Как и почему, не понимаю, но официальную бумагу, заверенную на государственном уровне, я получил. Без нее ни я, ни Газетин в жизни бы не стали совать голову в пасть льва, к тому же бешеного. Пока размышлял, девчата вновь переоделись, и теперь на них было что-то вроде греческих тог. Конечно же, более откровенный вариант, и что-то мне подсказывает, что вскоре такие наряды станут очень популярны, как минимум в Византии. Реквизита притащили столько, что весь склад им забит. Рабочие только и делали, что таскали его, сменяя интерьер на храмы, колизей, покои императоров и даже купальни. Что интересно, рабочие были девушками, причем магами. Они были физически сильны, умелы, настоящие профессионалы, одним словом. Девчата даже могли что-нибудь поправить в реквизите и произвести ремонт. Мне еще понравилась пухленькая девушка, маг тумана. Она отвечала за спецэффекты. И вот, мы плавно перешли на более горячие фотографии. Кая лежала на греческой кровати, вокруг нее валялось оружие и поверженные женщины-воины, те самые рабочие. И откуда у Газетина столько реквизита? Кая лежит, изображая мертвую. Рыжие волосы прикрывают грудь, пах закрывает белый кусок ткани. Следующая сцена, точно такая же, но теперь девушка держит в руках меч. Он лежит на теле девушки и лезвием закрывает пах. Разбросали лепестки роз, символизирующие кровь, ну а после. Подошел я в облике Гауна. На мне были греческие доспехи. Далее по сценарию я стоял на коленях и молил богиню даровать любимой жизнь. Потом поцеловал, после чего положил голову на живот и рукой как бы случайно прикрыл ее пах. После этого Кая очнулась, на нас палился свет, она меня поцеловала, после чего появилась Рейна. Ею была Таня. Фигурой они похожи, разве что с волосами пришлось постараться, чтобы те стали кудрявыми. Рейна прижалась к Кае со спины, улыбнулась мне и, отойдя, раскинула крылья. Имитацию, но потом на компьютере сделают как надо. После этого у Каи появились крылья, и девушки улетели. Так началась история великого воина. Поэтому следующие часы я был звездой. И это было, я бы даже не сказал, что забавно. Это было шедеврально. Таня в облике темной эльфийки билась со мной на мечах, и в ходе боя ее доспехи малость сломались, так что сражалась она практически голышом. Я, конечно же, победил ее и собирался убить, но та вымолила жизнь ценой у своего тела, так что далее была серия эротических фотографий, без секса и прочего, просто красивая эротика с поцелуями, руками в интересных местах и обнимашками. Следом появилась Лея. Валькирия-воительница была в тяжелом положении, на нее напали орки. Работниц покрасили в зеленый цвет, налепили клыки, и они стали орками. В общем, мы с Леей, великой валькирией, одолели орков, перевязали друг другу раны, подружились, выпили и начали вместе путешествовать. Вскоре она полюбила меня, но я-то однолюб, я лишь Каю люблю. Было много фотографий, как Лея грустит, становится сильнее и тренируется. А потом сцена, где я сплю, причесанный, гладковыбритый и все такое. На Лее так вообще был макияж. Но неважно, она пробралась ко мне в спальню, напоила зельем, и я будто видел Каю вместо нее. В общем, пришлось девчатам побегать туда-сюда. Там постельная сцена, причем сразу с двумя, но все было показано красиво, без процесса. В основном поцелуи, обнимашки и прочее. Да и на деле сексом мы не занимались. Очнулся я, понимая, что все был сон, пока не обнаружил кровь на кровати. Офигел, но ничего не помнил. А дальше вновь сражение, и я победил злую богиню Аннару. Она же Аня в своем костюме из кожи и плетью в качестве оружия. Победил и трахнул, как было сказано в сценарии. Да уж, впрочем, все эпосы людей были такие. Хотя, что я говорю, вся история была такая. Полубоги совершали подвиги и много путешествовали, в каждом городе оставляя по десятку, если не более, осемененных женщин. Тяжелее всего было полубогиням, беременных мужиков после себя оставить они не могли. Приходилось им периодически останавливаться на декрет, а потом вновь путешествие одной. И вот меня пытается убить светлая эльфийка, ею оказалась та племяшка Боброва. Она невысокая, но стройная и с чудесно милым лицом. Прокралась она ко мне ночью, почти убила, ранив, но уже потом она молила о прощении, отдалась и стала моей спутницей. И вот мы с валькирией, темная эльфийка и светлая эльфийка, одолели другую богиню, звали ее Ангела. Да-да, Ангелину тоже запрягли. Спецэффектов была тьма, но это лишь малая их часть. После компьютерной обработки, как мне объяснили и даже показали, все будет на ином уровне. Еще один момент, у Юдашковича с Газетиным был свой взгляд на облик Лины в качестве богини. Очень уж она им понравилась. Нагота не так красиво, как немного прикрытое тело. В идеале, чтобы мозг сам старался додумать и дорисовать картинку. Так что Лине дали какие-то едва ли непрозрачные одеяния. В общем, очередная победа и секс, после которого злая богиня становится доброй. Кажется мне, что, по мнению сценаристов, все злодейки такими и являются из-за недотраха. В общем, вскоре я добрался до храма Рейны. Его окружали полчища чудовищ, которых добавят на компьютере. Со своей женской бригадой я одолел всех монстров и весь окровавленный да израненный вошел в храм, где меня встретила Кая. Она здесь была главной жрицей. Далее счастливое воссоединение. Много счастливых фотографий, радости, любви, эротики и свадьба. Но вдруг Рейна объявилась на свадьбе. Она привела Лею. Валькирия пала в одном из боев со злом и за свои героические подвиги возродилась богиней-защитницей. Та поклялась защищать Каю, но та обняла ее и утащила на свадьбу. Так что я женился на обеих, а Рейна благословила нас. Все, счастливый конец. К слову, с Рейной тоже были фотографии эротического характера, но на главного героя она не запала. Боюсь, нас бы за такое сожгли на костре. На этом и закончили. Фотосессия заняла 3 дня и в ближайшее время после обработки выйдет журнал «История эпос богов». Осталось перевести это на язык шари, ну и заказать эдак 1 000 000 копий и распространить в затопленном мире. Боюсь, я устрою настоящую культурную революцию. Идеально. Хотели отметить окончание эпоса, но все были настолько уставшими, а впереди еще была тьма работы, так что решили отметить потом. Сейчас же я открыл глаза в покоях в храме девчат. Все это время мы оставались на острове Карн, где распространяли веру в себя, общались с людьми и даже с аристократами. Дюжина готовилась к очередному нападению. Я был в этом уверен, поэтому мы все еще здесь. Копили силы и готовились. «Это было так волнительно», — произнесла Катя. Она лежала на кровати, рядом сестра. Я же сидел на полу и находился в процессе очередной пакости белым ящером. Призраки нашли армию ящеров, которая отправилась на юг, в Китай. Видимо, хотят найти людей для жертвоприношений. Вот им я и готовил засаду. Даже замуж захотелось, добавила Лена. Девчата приподнялись и взглянули на меня. Нет, не так, они начали прожигать меня взглядом. Зачем торопиться? Не открывая глаз, спросил у них. Сперва врагов победим. Рейни, ты это, наверное, тоже говорил, а потом она устала ждать и убила тебя, захихикала Лена. А я замер. Что, только сейчас понял, я промолчал. Почему лишь сейчас пришло это воспоминание? Я обещал Рей, что, когда все закончится, мы поженимся. Она мечтала о дочке, заплетать ей косички, наряжать в платьишки и дать ей все то, чего она лишилась с приходом апокалипсиса. Да уж, сразу почувствовал себя скотиной. Так увлекся работой, что забыл обо всем в мире. Рейна ждала от тебя действий. Мы же такой ошибки не допустим, продолжила Лена, и девчата переглянулись. Так что жди, однажды мы поставим тебя перед фактом, заявив, что ты женишься здесь и сейчас, тогда и будет свадьба, даже если придется этим заниматься во время вторжения или боя. Сурово, как-то ощутил, что цепи окутывают меня. Я, что, боюсь жениться? Не мы такие, жизнь такая. Лена лишь развела руки, но, увидев взгляд Кати, тяжело выдохнула. Еще и с мамашей, которая не может ноги держать вместе, придется что-то решать. Атмосфера в помещении мигом стала тяжелой. Все молчали, и я молчал, но, взмахнув рукой, охватил всю комнату своей силой. Даже сам переместился на кровать. Сила сна показала сцену нападения на белых ящеров. Блин, какие они жуткие-то. Эти голубиные глаза и пасть, фу. Лена высказала свое мнение, а сестра лишь молча кивнула. Сейчас мы смотрели, как большой отряд двигался через руины. Ящеров было 500. Все очень сильные воины. С ними были шаманы, несколько тележек с едой и снаряжением. И преодолели они аж 300 километров. Причем пешком. Периодически наблюдая за ними, смог узнать, что монстры не особо обращают на них внимание. Видимо, шаманы как-то отгоняют их. Однако воины все равно были максимально осторожны. «И как будешь их убивать?» – спросила Лена. «Она не видела моей армии и засады. Хех, потому что ничего этого нет. Очень хитрым методом и чужими руками. Точнее, лапами», – заулыбался я и указал в сторону. «Там что-то светилось. Девчата сперва не поняли, а потом догадались. И ящеры что-то заподозрили, но было поздно. Пару минут спустя дорогу ящером перегородил он. В шапке-ушанке, верхом на медведе и наигрывающий какую-то мелодию на балалайке. Ящеры малость удивились и бросились в атаку, на что Егорыч бросил на землю здоровенную бутылку самогона, а за ней еще две, и каждая литров на 10. Медведь попятился назад, а ящеры, дойдя до разлитой жидкости, замедлились, а некоторые вдруг упали на колени. Шаманы тут же начали накладывать на воинов защитные заклинания. Вот только все бесполезно, их не атаковали магией, и даже ветер не помог, они вмиг опьянели. Ахнула Катя, и этой дрянью он нас поил, осознала Лена. Но в этот же момент замолчала, ведь началось самое интересное. Город содрогнулся, а тысячи глоток взвыли. Поняла, приманка, Егорыч. Именно, кивнул им и обнял обеих, а дальше было веселое шоу. Называется «Попробуй не сдохнуть». Я уже давно выяснил, что монстры остро реагируют на богов и аватаров. Исключение лишь те, кто скрывается в человеческих телах или обладают способностями к сокрытию своей божественности. Насчет иномирных богов пока так и не понял. Тот же ящер свой город не покидает, но и монстры не штурмуют его. Ух, и да, я согласен с Леной. Ух, как же много монстров в, казалось бы, небольшом городке. Десятки тысяч, от F до ранга. Ящеры же бились отчаянно, умело уничтожая многие тысячи тварей. Но Егорыч подкинул им еще несколько бутылок, и ящеры поплыли. А потом, когда битва начала подходить к концу, Егорыч обрушил на ящеров всю свою силу. Он с медведем вломился в толпу, устраивая резню. Егорыч был крайне силен физически, и у него было божественное оружие. Этот огромный тесак способен разрубить танк, так что ящеры не продержались долго, а следом и монстры. Я, конечно, прикрывал Егорыча марионетками, и Аня помогала. Но даже так, основная добыча в виде Б была у этого алкоголика. И когда он закончил, развеял аватара, а марионетки эти направились к Хабаровску. Они тащили туши и других монстров. Так что в скором времени недалеко от города ящеров соберется целая гора туш, готовых в любой момент ожить и напасть. Эту войну и номерцам не выиграть. Я имею огромнейший опыт по уничтожению таких, как он. От размышлений меня отвлек стук в дверь, Я разрешил войти. Миг спустя в комнату вошла валькирия Лены. Ну как вошла? Ой, девушка вцепилась в дверь, буквально повиснув на ней. Пола же не было видно, вместо него вид на руины города и полчища оживающих тварей. Это лишь иллюзия, не бойся, махнул я рукой, и на полу появился мостик, по которому можно было пройти. Валькирия пару раз быстро вздохнула и, набравшись смелости, пошла по нему. Во взгляде же читался ужас от происходящего внизу. «Говори, что случилось?» «Пришел жрец. Бог Ивлит, говорит его бог, желает поговорить с вами», — доложилась та. «А че-че, что там происходит?» — указала она пальцем вниз. «Великая битва происходила в моем мире, и я победил в ней», — улыбнулся милой девушке валькирии. «Скажи, что мы примем его в трапезной». Та поклонилась и ушла, а мы подготовились и вскоре прибыли в столовую. Сейчас там было пусто. Мила выгнала всех валькирий и жриц. Помещение просторное, человек на 100 или даже 150, обставлено не богато, не бедно, но других нет. Девчата как-то не предусмотрели кабинетов для переговоров. И вот, вскоре к нам пришел едва шатающийся, пьяный старик. Выглядел он не очень приглядно, да и аромат. Алакарус, верховный жрец Ивлита, бога веселья и алкоголя, поклонился тот и едва не упал. «Великий Ивлит просит о личной аудиенции с вами. Хорошо, можешь передать ему, что тот может появиться», разрешил я и взглянул на девчат. Те сосредоточились и ослабили защиту, позволяя постороннему богу создать свою проекцию, используя жреца. Им оказался очередной пьяный старик, только более худой и седой. «Я Ивлит, приятно познакомиться. И как же чудесен этот день. Этот храм полон дев, чья красота так радует глаз, а вы, уважаемые Кая и Лея, просто невероятны», тот поклонился, а девчата довольно заулыбались. «Хватит лести, переходи к сути дела», перебил я. «Конечно», старик вздохнул, и в его руках появился бочонок вина с трубочкой. Отпив немного, он вернул бочонок в свое божественное пространство и заговорил. «Я не желаю войны, как и многие в дюжине. Однако мы слабые, ничего не можем сделать воинственным богам. И что ты предлагаешь? Я и еще некоторые боги решительно против войны. Однако, сами понимаете, мы находимся в пантеоне, и, если вдруг выйдем, нас просто убьют как предателей. Вы боитесь, понимаю. Продолжай», кивнул я. «Боимся. Возможно, нас даже заставит чем-либо помочь. Возможно, жрецами или божественной мощью». «Ясно. Вы просите заранее не гневаться на вас?» «Почти. Мы бы хотели присоединиться к вашему пантеону, как появится возможность». Его ответ удивил девчат, а я вот совсем не удивился, и даже предполагал подобное. «Бог веселья и алкоголя, уверен, весьма популярен у моряков. Такой не будет забыт. Сильным ему не быть, но своя ниша есть. Значит, вы уверены, что ваш пантеон падет? Они боятся вас. Прошлое нападение хоть и было спонтанным, но показало их слабость. Они не смогли сломить вас, поэтому с гневом обрушились на нас. Ожидайте новой атаки, более сильной. Срок, не знаю», старик покачал головой. «Нужно собрать армию для похода против злых богов. Империя вряд ли согласится на такое, у нее война с нами. Так что придется собирать верующих. Потом вооружить их, привести сюда. Но учитывайте, что в имперской армии много верующих в Иросса, а во флоте в Энзу. Около месяца», пробормотал я, поглаживая подбородок. «Отлично, этого времени нам хватит». «Я понял, благодарю за информацию. И мы не безжалостные чудовища, чтобы уничтожать всех. Мы были бы и рады вообще не воевать». «Еще бы», старик скривил улыбку. «То, что вы разбили флот Энзу и убили его кракена, здорово ударило по его силе. Люди по всей империи уже смеются над ним. А ведь основа его силы – это страх людей. Ой, мне пора, простите». Проекция развеялась, а жрец очнулся. «А где я?» Заозирался тот, но, увидев нас, икнул и вскочил на ноги. «Уже ухожу. Простите. Подожди», на лице моем появилась улыбка и, видимо, нехорошая, раз тот побледнел. А миг спустя в моей руке оказалась бездонная сумка. Из нее я вытащил бутылку коньяка, вина и водки. «Бери. Это напитки из моего мира. А-а-а-о». Старик мигом оказался передо мной и, обхватив три бутылки, прижал к себе. Казалось, что они ему дороже, чем собственное дитя. Уверен, Егорыч подружился бы с этим Ивлитом. Вскоре жрец ушел, и нам было пора. Решив не терять времени, я раздал указания и, сев на корабль, направился в Великий залив. Грабить, строить, унижать. Москва, особняк Серебряковых. Он проклял меня. Слышишь, проклял. И я не могу напасть на него, кричал крупный мужчина, настолько крупный, что про таких говорили шкаф. В гневе он ударил кулаком по большому столу из дерева и, не рассчитав силы, отломил его часть. Вот только по нелепой случайности, крохотный и очень острый кусочек древесины отскочил и будто выстрелил собою, вонзаясь в глаз. Однако Серебряков уже был ученым и всегда поддерживал барьер, абсолютно всегда, даже в туалете и во сне. Это, конечно же, существенно сказывалось на психологическом состоянии. Все же поддержка магии истощает разум. Вот видите, был бы я без барьера, лишился бы глаза, выругался тот, а обращался он к трем мужчинам перед собой. Один из администрации императора и два из имперской службы безопасности. Насколько мне известно, заговорил крепкого телосложения безопасник, Александр Леонидович уже долгое время находится внутри осколка ССС ранга. Как он мог вас проклясть? Да мне почем знать, но это он. Серебряков едва сдержал гнев, чтобы вновь не ударить по столу. Психологическое состояние мужчины стремительно ухудшалось. И чего вы добьетесь, если нападете на его дом, пока его нет? На этот раз спросил худой мужчина, работник администрации. Выглядел он уставшим. Отомщу. Он ответит за все. А если он не закроет врата и погибнет в них, получается, что вы мстили мертвецу, нарушили закон и нанесли ущерб империи. На лице Серебрякова появилась жестокая улыбка. Он мечтал, чтобы Черепов не смог закрыть врата и погиб там. К тому же мне известно, что он вывез свой рот и надежно спрятал. И, судя по всему, правильно поступил, продолжил мужчина из администрации. Империя обещала защиту на время, пока Александр Леонидович занимается столь важным для империи делом. Да трус он, и лишь выжидает, а потом выползет из врат и скажет, что не смог. Знаем, проходили, выкрикнул Серебряков. Из башни мудреца невозможно выйти, не пройдя испытание. Хозяин особняка задумался. Оказалось, он не знал этого, так что он либо пройдет испытание, либо погибнет. А ваши предположения ничем не обоснованы, продолжил мужчина, но вдруг был перебит коллега из имперской службы безопасности. Расклад такой, император сказал, вздернуть за яйца всякого, кто нарушит его указ. Это международное дело, и, если репутация империи пострадает, весь твой род пойдет под нож. Я ясно выражаюсь, ясно, сквозь зубы прошипел Серебряков, и в тот же миг его укрепленный стул вдруг развалился, а тот грохнулся на пол. Испытание. Меня здесь долго не было, но в свое оправдание скажу, что никакой угрозы я не чувствовал. И что я скажу? Городок не узнать. Всюду дома, сделанные из бревен, улочки, чем-то занимающиеся люди, и что самое интересное, в центре, окружая мой алтарь, стоит сооружение из кирпича. И это уже не тот дрянной кирпич, что они делали в первое время, а вполне неплохой и даже идеальных пропорций. Похоже, используют формочки. Население существенно увеличилось, и это сразу видно. Все огороды и поля вынесли за чистокол, который существенно расширили. Вижу в городе колодцы, а также одежду. Кажется, из хлопка. Удивлен. Заглянул в дома и чертыхнулся. Похоже, гаремы вошли в моду. Но это не главное. Я, что, создал Спарту? Город кубиков. Разве что у стариков не заметил кубиков пресса. И то, вероятно, ранее они у них были. Но когда-то давно, мужчины, женщины и даже подростки, все имеют кубики пресса, впечатляющую мускулатуру и считают должным продемонстрировать это. В общем, люди изобрели бодибилдинг, топы, короткие шорты и спортивный бег с препятствиями. Вокруг города, за чистоколом, располагался ров, а за рвом различные ямы и препятствия в виде укрытия от стрел и помех для кентавров, чтобы те не прошли.